Я задумался на пару секунд, при этом мой взгляд пробежался по телу пенни, которая уже почти сформировалась. От этого сама девушка слегка покраснела, и я видел возмущение в ее взгляде, которое она уже готовилась высказать. Поцелуем в щеку. Ее глаза удивленно раскрылись. Если же я не сдаю экзамен профессора, то я буду каждые выходные оплачивать тебе поход в любое заведение Хаксмида. Мне и подругам. Я пожал плечами. Могу тебе и, ну скажем, двум-трем подругам, которых ты пожелаешь взять с собой. Все равно это все фигня. Мои карманные деньги, которые мамы выдали мне на этот год, составляют почти 1000 золотых. Этого более чем достаточно, чтобы организовать подобное. Да что там, у меня еще и останутся деньги. Причем больше половины. А если вдруг я неверно оценил возможности пенни в поглощении пищи, то я всегда могу попросить мам выслать мне еще немного. Все же это я сам оставил почти все эти деньги дома, взяв с собой только 150 золотых. По рукам. Пенни протянула мне руку, и я воспользовался моментом, чтобы, слегка повернув ее, поцеловать воздух над ней, отчего староста слегка покраснела. А после я обернулся к первачкам. «Мисс Спатил, не окажете ли вы нам честь?» Я кивнул на наши с Пенни руки, и Падма, подойдя к нам, быстро разбила наше рукопожатие. «Благодарю. Да, спасибо, обещаю тебе, что ты будешь как минимум раз в месяц приглашена на наши посиделки, которые будет оплачивать Драка. Спасибо». Падма улыбнулась. «Однако я боюсь, что это тебе придется целовать его в щеку каждый день на протяжении года. А, видишь ли, он уже продемонстрировал на парах владение некоторыми заклинаниями, и профессор Флитвик был более чем доволен. Также они уже обговорили некоторые моменты, которые мистер Блэк...» «Достаточно, Падма». Я улыбнулся индианке, и она, слегка покраснев, кивнула мне. «Драка будет выполнять после того, как сдаст этот экзамен. Ты меня обманул». Пенни притворно рассердилась на меня. «Обманул? Нет». Я покачал головой с легкой насмешкой, смотря на нее. «Просто заключил пари с заранее известным мне результатом. Но...» Я картинно посмотрел на часы. «Давай, если ты захочешь, мы продолжим этот разговор позже, а сейчас тебе пора на урок, а я присмотрю за нашими первачками. ТЦ». Она слегка дернула подбородком, стараясь показать, как сильно она недовольна, но после все же улыбнулась мне и, кивнув, очень быстрым шагом пошла на свой урок. Я же остался следить за группой первачков. Вскоре к нам присоединились барсуки, которых привел их староста. Куда они могли потеряться по дороге, я не понял, разве что их вновь водили в гостиную, из которой вели уже сюда. Хаем, возможно, так и есть. Вот только никакой речи перед кабинетом зельеварения им не говорили. Староста просто привел их и встал слегка в сторонке с улыбкой, наблюдая за тем, как его первачки что-то активно обсуждают. Все в класс. Как появился профессор Снейп, я заметил, хотя и на пределе своих возможностей. Но даже это говорит о том, что он каждый день тренируется, хотя до уровня бесшумного Филча ему еще очень и очень далеко. Хотя он, скорее всего, и не пытается достигнуть подобного уровня, а просто поддерживает хорошую физическую форму, так как стоять по много часов у котла весьма и весьма проблематично. Я жестом остановил воронов, так как в класс сломанулись барсуки, и только после того, как все они зашли в класс, мы также прошли внутрь и заняли свои места. Я и Дафна заняли отдельные столики, предназначенные для варки зелий в одиночку, остальные предпочитали занять парты для двух учеников. В этом классе не будет глупых размахиваний волшебными палочками или безумных заклинаний. Снейп говорил слегка надменно, но не по отношению к озвученным действиям, а по отношению к нам, детишкам. Как обычно, я не ожидаю, что кто-нибудь из вас сможет оценить точную науку и тонкое искусство изготовления зелий. Он картинно осмотрел весь класс. Сам Снейп был одет в черный дуэльный костюм, поверх которого была накинута черная же мантия, распахнутая спереди. И выглядел он, ну я бы сказал, что он выглядел забавно в этой своей попытке внушить детям ужас и трепет, дабы они не баловались на его уроке. Впрочем, так оно было только для меня и Дафны, так как мы не раз и не два прошли уроки матушки Беллы, которая явно была куда более устрашающа, если хотела этого. Впрочем, даже она прибегала к подобному не слишком часто, предпочитая преподносить материал так, чтобы мы с Дафной сами не хотели отвлекаться от его изучения. Как бы то ни было, немногих избранных, кто проявит предрасположенность. Снейп картинно замолчал, осматривая нас внимательным взглядом. Я заметил, как его взгляд остановился на мне и еще нескольких учениках, которые, судя по направлению взгляда, находились на стороне воронов. Уже думал,